Это песня «Сани». У этой песни достаточно любопытная судьба. У меня есть товарищ, который по профессии, он географ, и он был на всех полюсах, на северных, на южных всего два, невелико разнообразие, но между тем он жил очень долго на этих полюсах, то есть экспедиция по 6, по 8 месяцев. И как-то у него были проблемы некие, и когда он эту песню услышал, он сказал, что «Саша, ты знаешь, мне эти проблемы исчезли». И мне кажется, что вообще не надо много песен писать. Достаточно писать одну песню, которая поможет одному определенному человеку. Этого будет вполне достаточно. Вот эта песня, к счастью, помогла. Я возгордился. Отлично. Мне говорят, твердят вокруг, остановись, поберись. Да правда мой порочный круг, в чужие сани не садись. Ты в руки не бери кнута и быстрый бег не погоняй. Дорога наша коротка, смотри, старик, не прогадай. Смотри, старик, не прогадай. Я гадаю на пустом средь круговерти длинных дней. И каждый раз потом, мол, завтра будет мне видней. И все ж собрался и купил по ценам сниженным билет. Ну а саней и след простыл. Был запорошен снегом след. Был запорошен снегом след. И по следам, да не в санях, бреду к мечте моей. Мой путь проложен тем, кто страх оставил позади саней. И проклинаю я себя, что те мечты уж не мои. Но тут услужливо скрипя другие сани подошли. Другие сани подошли. Сцену верно назови, на весь остаток своих лет. Пример ее и с ней живи, и каждый лишь в своих санях, и каждый на своем шестке, на предназначенных местах. Мы тихо бьемся в скорлупе, на предназначенных местах, и лишь в спокойных сладких снах взлетаем к нашей высоте, взлетаем к нашей